Помнишь, как мы с тобой ездили целоваться в Кунцево? А теперь на месте этого леса горы. Скажи, о Боровских из отдела легкой промышленности. Это что за парень? Это мировой парень. Вот сейчас танцую с тобой, у меня такое ощущение, что этих 18 лет и не было. Ну, я пошел. Побольше интеллекта, Толя. Я на минуточку. Юра, Юра, ну не уходи, побудь еще немножечко со мной. Не могу, солнышко, ну гости же. А я тебе не гость, сядь. Ты гость. Сиди, пей. Зря ты меня пригласил к себе, Юрка, во мне все всколыхнулось. Мать, во мне тоже, но надо сдерживать себя. В воскресенье у нас намечена поездка на автобусах в Ростов-Суздаль. Давай включимся тоже. Оленька, эти автобусы нас с тобой далеко могут завести. Мы так любили с тобой путешествовать, Юрка. Давай тряхнем стариной. Мать, мы с тобой в таком возрасте, когда нас лучше не трясти. Все это время Новосельцев молчал, набираясь храбрости. Наконец он ее набрался. Храбрости? И открыл рот. Вам, наверное, скучно, Людмила Прокофьевна. Нет, вы знаете, я привыкла находиться одна. Мне никогда не бывает скучно, товарищ Новосельцев. Значит, мне лучше уйти. Вы мне не мешаете. Большое спасибо. Так о чем бы нам с вами поговорить? Значит, об отчете мы беседовали, к грибам вы равнодушны. А как вы относитесь к стихам? Положительно. Поговорим о поэзии. Я, между прочим, в молодости сам писал стихи. А вы? У меня к этому не было способности. Кто у меня тоже. Я вот вам сейчас прочту, вы сами в этом убедитесь. Может быть, не надо читать? Ну, почему? Ну, мне хочется произвести на вас приятные впечатления. Я пришел к тебе с приветом рассказать, что солнце встало, что оно веселым светом по листам затрепетало. Рассказать, что отовсюду на меня весельем веет, что не знаю сам, что буду петь, но только песня зреет. Вам не удалось меня разыграть. Это не ваши стихи, а Фета. Никогда бы не подумал, что вы разбираетесь в стихах. Стихи очень хорошие, но прочли вы их плохо. Ну, вам виднее. Мои друзья считают, что я хорошо читаю. Они вам льстят. Вы читаете отвратительно. А как вы относитесь к музыке? Надеюсь, вы не собираетесь петь. А почему? Друзья уверяют, что у меня прекрасный голос. Послушайте, вы, может быть, выпили? Что вы? Нет, я когда выпью, становлюсь буйным. Именно поэтому-то я и не пью. Что вам такое спеть? Пожалуй, не стоит. Вы будете ждать, чтобы вас хвалили, а ведь я всегда говорю только правду. Значит, вы заранее уверены, что петь я тоже не умею. Я от вас очень устала, товарищ Новосельцев. Минуточку, минуточку. Сейчас я вам спою, ваша усталость как рукой снимет. Вот, придумал. Средь шумного бала, случайно, в тревоге мирской суеты, тебя я увидел, но тайно твои покрывала черты. Лишь очи печально глядели. Вы в своем уме, товарищ Новосельцев? Так, значит, как я пою, вам тоже не нравится. Вам ничего не нравится. Вам невозможно угодить. Но я попробую, я вам сейчас станцую. Прекратите эти кривляния. Так, современные танцы вам наверняка не по вкусу, я вам станцую на народный танец, цыганочку. Вы мне будете подпевать? А, впрочем, мне его подпевать не станете, я себе сам. Пропустите меня! Я вам приказываю перестать! Эх, яблочко, да куда конишься? Толя, почему ты танцуешь? В чем дело, Толя, почему ты пляшешь? Вам, Людмила Прокофьевна, не нравится, как я пою, как я танцую, как я читаю стихи? Ну, потому что вы сухарь, вы черствый, вы бездушная женщина. Толя, прекрати немедленно. Это тебя не касается, отойди. Ничего, Юрий Григорьевич пусть говорит. Вы бессердечные, у вас вместо сердца цифры и отчеты. Толя! Толя! Выйди из комнаты. Подожди, я еще не все сказал. Юрий Григорьевич, дайте товарищу договорить. Вы можете меня уволить, но я рад, что сказал это вам прямо в лицо. Я рад. Толя, уйди отсюда. Сейчас же, слышишь? Успокойся. Помолчи. Юрий Григорьевич, большое вам спасибо за прекрасный вечер. Людмила Прокофьевна, ради бога, извините. Он прекрасный человек, он чудесный товарищ. Очевидно, выпил лишнего, с кем не бывает. Конечно. Ничего, я получила большое удовольствие. До свидания, товарищ Рыжовый. Всего хорошего. До свидания, Анатолий Ефремович. Людмила Прокофьевна, я, наверное, немного переборщил. Можно я провожу вас? Пожалуй, не стоит. Людмила Прокофьевна, ради бога, не придавайте этому факту серьезного значения. Он нес такую околесицу. Ничего, Юрий Григорьевич. Всегда интересно узнать, что о тебе думают подчиненные. Калугина была не из тех, кто прощает оскорбления. На следующее утро... Она затребовала в отделе кадров личное дело злосчастного Новосельцева. Вера, зайдите ко мне. Вера, вы все про всех знаете. Такая профессия. Скажите, что вы знаете о Новосельцеве? Недотепа, холостяк с двумя детьми. Как холостяк? Какие дети? В его личном деле это не отражено. А он когда эти бумаги заполнял? Вылез Леонтьеву, помните, из бухгалтерии? Такая светленькая, хорошенькая. С косой она у нас сейчас не работает. Не помню. Ну вот, она была его женой, родила ему двух детей, а потом закрутила. Помните, ревизор к нам ходил? Фамилию не помню, такой с ушами. Ее не помню, вот этого ревизора помню. Ну вот, Лиза к нему и ушла. А зачем ревизору чужие дети? Как же Леонтьева могла оставить детей? Она же мать. В их семье матерью был Новосельцев. Вообще он какой-то тихий, безобидный, голоса никогда не повысит. Да, я бы не сказала, чтобы он был такой безобидный. Ладно, Вера, идите. Спасибо за информацию. А тем временем Новосельцев дрожал от страха. И зря. Ведь он хамил директору в неслужебное время. И за это она не имела права его уволить. Да? Алена, слушай, ну зря ты вчера не пришла к Наташке Егоровой. Там парень фокусы показывал. Обалдеть можно. Ага, да нет. Слушай, здравствуйте, Верочка. Обождите, пожалуйста. Хорошо. Он? Да он работает ассистентом на киностудии. Мне он сказал, что это вроде младшего дворника. Но подожди, слушай ты меня. Я-то думала, что он станет заливать с вашей внешностью, надо сниматься в кино. Мне это устроить, расплюнуть? Не сказал. Не сказал и даже не хвастал дружбой со знаменитостями. А, хитрый малый. С подходом. Да, да я потом все тебе расскажу. Потом. Пока. Новосельцев, держитесь. Старуха вами сильно интересуется. Личное дело затребовала. Так, меня выгоняют с работы. Вас? За что? За хулиганство. Верочка, спросите ее, может, она меня не примет? Хорошо. Спрошу. Тут Новосельцев пришел. Я его не вызывала. Я скажу, что вы заняты. Нет. Нет, Вера, это неудобно. Пусть войдет. Доброе утро, Людмила Прокофьевна. Вы меня извините. Право, вчера я... Не знаю, мне какая-то муха укусила. Извините, пожалуйста. Садитесь, Анатолий Ефремович. Вчера вы заявили, что во мне нет ничего человеческого. Не надо обращать внимание на то, что я говорил. Нет, надо. Потому что вы являетесь выразителем мнения определенных слоев нашего коллектива. Неужели? Вы вчера меня публично оклеветали. Все, что вы говорили, ложь. Я с вами совершенно не согласна. Я тоже с собой не согласен. Вы утверждали, что я черствая. Вы мягкая. Бездушная. Вы душевная. Бесчеловечная. Вы сердечная. Сухая. Мокрая. Что? Извините. Вы перестаньте надо мной издеваться! Ну что вы, ну совсем наоборот, я перед вами преклоняюсь. Я не хотел сказать, что вы мокрые, поверьте мне, это случайно получилось. Я хотел сказать, что вы добрые. Вы за что меня ненавидите? Ну что? Что я вам такого сделала? Ну, с чего вы взяли? Все вас так любят, уважают. Все гордятся вами, души в вас не чают. Когда вы вызываете к вам в кабинет, все идут как на праздник. Людмила Прокофьевна. Людмила Прокофьевна, не надо плакать, я прошу вас. Людмила Прокофьевна, вам плакать не положено. Ну, успокойтесь. Ну, прошу, Людмила. Верочка, графиня вода кипяченая?